пренебрежительно фыркнул Лугунда. «Отца его я убью, вот и все. Я не верю в дурные сны Пьетро, и Итуна не брат мне». Пьетро проговорил дальше с отрешенным взглядом. «Лучше, если я поговорю с каждым из вас по отдельности. Сначала с тобой, Итуна Минуций, а потом с тобой, Лугунда. Посмотри пока за своими зайцами». Лугунда гневно сверкнула глазами, но не осмелилась перечить друиду. Пьетро скрестил ноги, взял в руку ветку и принялся рассеянно водить ею по земле. В один прекрасный день римляне будут отброшены обратно за море, сказал он. Британия поклоняется богам подземного мира, и боги неба вовек не сумеют победить подземных. Римляне могут вырубить все наши священные дубравы, разбросать священные камни, повсюду понастроить свои дороги и даже обучить покоренные племена римскому земледелию, дабы превратить их в своих данников. Но придет день, и их утопят в море. Для этого должен только явиться муж, который постигнет военное искусство римлян и сможет сплотить племена, подняв их на совместную борьбу. «Оттого-то мы и держим здесь 4 легиона», — возразил я. «Через 1 или 2 поколения Британия станет цивилизованной страной, и в ней, как в любой другой римской провинции, установится прочный мир». Обменявшись таким образом мнениями, мы оба замолчали. Вдруг Пьетро спросил: «Что ты хочешь от Лугунды, Итуна Минуций?» Он так угрюмо смотрел на меня, что я в смущении опустил глаза. «Не думаешь ли ты взять ее за себя по обычаю бриттов и подарить ей ребенка?» — спросил Пьетро. «Не бойся. По римскому праву такой прав недействителен и не помешает тебе покинуть Британию, как только ты захочешь. Лугунда же сохранит ребенка в память о тебе. Но если ты будешь лишь забавляться с ней, сердце ее разобьется, если ты оставишь ее». Мысль о ребенке привела меня в ужас, хотя я одновременно вдруг ясно осознал, чего именно желаю от Лугунды. В Риме говорят: «Где ты, там и я», — объяснил я Пьетро. «Я не какой-нибудь там легкомысленный матрос или же бездомный торговец, который женится в каждом городе, где ему доводится бывать. Я не намерен так поступать с Лугундой. Но для Лугунды в этом нет ничего зазорного, и ее не осудят ни родители, ни соплеменники», — возразил Пьетро. «Твой единственный недостаток в том, что ты римлянин. Но, к счастью, ты знатный римлянин, а это уже совсем иное дело. У нас женщина обладает огромной властью. Она свободно выбирает себе мужа и даже может отправить его восвояси, если он ей не понравится. Жрица зайца — невесталка, дающая обет безбрачия, как это заведено у вас в империи». «Я скоро уеду домой», — ответил я твердо. «В Британии мне стало тесно». Друид поговорил и с Лугундой. В сумерках она пришла ко мне, обвела руками мою шею, нежно посмотрела на меня своими янтарными глазами и проговорила, дрожа от волнения: «И ту на минуту ты знаешь, что я принадлежу тебе. Пьетро сказал, что ты собираешься покинуть нас и больше не возвращаться. Так неужели для тебя действительно позорно взять меня за себя, по обычаю бриттов?» Чувствуя озноб во всем теле, я ответил ей прорывающимся голосом: «Нет, Никакого позора в этом нет. Но это было бы несправедливо по отношению к тебе».